Страх и напряжение прошли, будто не бывало. Оказывается, предчувствие неприятностей страшнее самих неприятностей. Мезальянса я не боялся. Это был тщедушный мужичонка, и бояться его было даже смешно. Даже если он имел оружие или владел боевыми искусствами, страху нагонять Иван Иванович или не умел, или не хотел. И даже если он был потенциально опасен, угрозы нашей жизни он не представлял. И это я точно чувствовал. «А зачем вам это знать?» – спросил я. «Хотя бы по той причине, что предметы твои принадлежат мне. Я их купил». «Не пугайте, сейчас они мои, и вы прекрасно знаете, что их можно передать только добровольно». «И поэтому можно обманывать?» «Блин, он на второй круг заходит. Я вас не обманывал». «Именно поэтому я тебя не буду убивать. Отдай предметы, и мы расстанемся». Снаружи зашипела пневматика, тормозные колодки со скрипом ослабили давление на колесные пары вагона. «Вы с нами поедете?» – спросил я. Как выяснилось, иронизировал я напрасно. «Могу». Мезальянс закрыл за собой дверь и вальяжно расселся на соседнем месте. Поезд тронулся. Я представил, что неделю проведу в его обществе, и мне стало плохо. «Откуда вы вообще свалились на наши головы?» – спросил я. «Тебе правда интересно?» «О, это воистину занимательная история. Слушай». Петух достался Георгию Даниловичу случайно. Он был еще молодым парнем, носил буржуазное прозвище Гоген и только-только закончил политех. Он устроился работать на завод и там, в сталелитейном цехе, познакомился с одним забавным стариком, который начал свой трудовой путь едва ли не при Александре III Миротворце. У старика была потрясающе развита интуиция. Он по наитию находил все возможные причины неполадок в оборудовании, по звону определял качество стали, по искре вычислял присадки. Дедушка очень хотел добиться такого же уровня мастерства, но старик никак не мог объяснить, в чем секрет. Он щурился разноцветными глазами и шутил: «Так ведь опыт, ядрен промышленность!» Опыт не опыт, а старик, оказывается, не умел ни читать, ни писать. И даже в ведомости на зарплату ставил крестик с ноликом – Харитон Акулов. Георгий Данилович долго ходил подле Харитона и просто записывал все то, что ему показывал старик, самостоятельно находя объяснение. Постепенно отношения между стариком и молодым специалистом стали настолько доверительными, что Харитон позвал парня жить к себе. «У меня хоть и одна комната, да много больше, чем твоя клетушка. Живи, сколько влезет, все мне веселее». Харитон жил бобылем, и Георгий с благодарностью принял его предложение. Обстановка в общаге мало способствовала повышению профессионального уровня. Ни почитать путем не дадут, ни выспаться. Вскоре старик сильно сдал, перестал ходить на работу. Бывало, целыми днями не вставал с постелей. Георгий доставал ему дефицитные лекарства, ухаживал, обсирывал и кормил. Но, видимо, срок Харитону Окулову пришел. Почуяв скорую кончину, Харитон как-то вызвонил Георгия с работы и сказал: «Ты уж, ядрен промышленность, не обижайся. Да только в металлургии ты смыслишь раз в 100 больше меня, Георгий Данилович. Я ж за век свой так ничего и не понял в том, как мы это железо отливаем. Талисман у меня заветный. Он мне все и подсказывал. А забери его у меня, и все, буду я старый дурак». Он снял с шеи металлического петушка с пышным хвостом и задиристым гребнем. «Это волшебный петушок, ядрен промышленность. Читал Пушкина о золотом петушке? Про эту гаду написано. Тебе откроюсь, потому как никому раньше даже обмолвиться не мог. Я ж ведь после революции в ЧК работал. Много всякого повидал. Слыхал про Леньку Пантелеева? Портовый налетчик. До сих пор легенды ходят. А сперва начало тоже чекистом был, даже моим начальником. Чуйка у него была, как у гончей собаки, потому что владел он этой птицей, заранее знал, где пулю ударит. Да в перестрелке потерял он петуха, и убили Леньку. Я случайно наткнулся, поднял с полу, и меня как молнией пронзило: прячь скорее безделушку, а то и тебя кокнут. Был у нас один, все мечтал Ленкин талисман к рукам прибрать. Уволился я из органов, вернулся домой, на завод устроился. А делать-то ничего и не умею. Вот тут меня этот петушок и выручил, в люди вывел. Дарю тебе эту штуку, потому что ты, Георгий Данилович, тоже не за деньгами гонишься, а за трудовым уважением». Так петух оказался в руках Георгия Круглова. Сначала он носил его, не снимая, и добился очень высоких производственных результатов благодаря счастливым озарениям, но вскоре заметил, что глаза его поменяли цвет. Да и знания, полученные в институте, начали забываться. То ли мозг стал отключать ненужные участки, то ли предмет информацию стирал из памяти. Георгий Данилович перестал носить петуха на груди, а просто хранил в кармане пиджака. Какое-то время таинственный талисман беспокоил пытливый ум молодого инженера-технолога. Курс сопромата он знал на зубок и сдал по нему экзамены на отлично. Он абсолютно точно знал, что советская металлургия еще не получала сплавов с такими характеристиками. Каких только экспериментов он не проделывал с амулетом. Нагревал в кузнечном горне. Увы, материал оставался холоден. Петух не проводил электрический ток, но сам способствовал скоплению статического электричества в атмосфере. Не поддавался механической обработке ни кузнечной, ни слесарной. Ближе всех по свойствам был «Победит». С одной лишь разницей. «Победит», хоть и выдерживал очень высокие температуры и трудно поддавался обработке, но был хрупок. Достаточно один раз как следует ударить кувалдой, и материал, который режет и сверлит крепкие инструментальные стали, рассыпался в крошево. Словом, петух был подтверждением диалектического закона о неуничтожимости материи. В поисках информации о сплаве Георгий Данилович тоннами перелопачивал книги по истории и геральдике, большей частью старинные, и обратил внимание, что очень многие европейские гербы имеют одинаковых животных, в основном орлов и львов. Откуда взялся странный артефакт на Урале, неизвестно. Очень много лет назад здесь проходила граница между освоенными русскими землями и Сибирским ханством. Здесь шастали византийские агенты влияния, которые расплачивались с кочевыми племенами византийским золотом, чтобы те нападали на русские селения. Может, эта штука тоже была византийской? Он перерисовал петуха и показывал рисунок знакомым историкам и краеведам, но почти никто не мог ему ответить вразумительно, какой именно культуре принадлежит подобная стилизация. Всю жизнь дедушка вел несколько дневников. В один записывал погоду каждый день, 3 раза, утром, днем и вечером. А в конце каждого года дедушка выстраивал температурный график. Во втором дневнике он записывал все свои инженерные мысли. Там были формулы, эскизы, данные из энциклопедий. Третий дневник содержал всю его жизнь, с того момента, как он научился писать. Примерно с 16 лет он перестал оценивать события вокруг. Просто сухо фиксировал все происходящее, что казалось ему интересным. Дневники эти, сотни тетрадей различной толщины и формата, заполняли всю нашу кладовку, а после смерти дедушки были переданы в музей. Но оказывается, он вел еще и 4-й дневник – «Дневник о петухе». Маленькая, потрепанная книжица в дермантиновом переплете с надписью «Делегатская». Именно эту книжку дал мне прочитать мезальянс. Записи были разрозненные, сделанные разными почерками, чернилами и карандашами. Последнее датировалось едва ли не годом папиного рождения. «Откуда это у вас?» – спросил я. «Из архивов конторы, скорее всего». «Ты не поверишь, сколько там всякой ерунды лежит. Засунь руку и вытащишь золотой слиток. Если, конечно, не обкусит по самый локоть». «Но там-то она как оказалась?» «Не знаю. Я получил ее, чтобы провести расследование». Я задумался. В сущности, я не знал о жизни дедушки ничего. Хотя и прочел все его дневники, кроме сугубо профессиональных. И о бабушке тоже, как бы задушевно она со мной не разговаривала при жизни». Может, и хорошо, что не знал. Семейные тайны обычно ничего хорошего не скрывают. В рубку вошел мезальянс, и стало совсем тесно. «Сплетничайте за моей спиной?» «Больно надо», — огрызнулся Егор. «А я что, «Подлец! Почему вы у меня ничего не спрашиваете?» Мезальянс, казалось, был уязвлен. «Да у вас вроде принято наоборот», — хохотнул Глеб и холодно продекламировал. «Вопросы здесь задаю я». «Хорошо сказано», — похвалил мезальянс. «Когда закончится водяное перемирие, это зачтется в твою пользу». Получилось зловеще. Полковник Свиридов, недавно возглавивший ГУАП, нашел мезальянца в фирме по торговле компьютерной и оргтехникой, где Иван Иванович работал начальником службы собственной безопасности. Собственно, Иван Иванович был единственным сотрудником этой службы, но работал за десятерых. В достопамятные времена Свиридов с мезальянцем вместе служили в Афганистане, в батальонной разведке. «Хочешь трудной, но опасной работы?» – спросил Свиридов у бывшего сослуживца. «А кто же ее не хочет?» – рассмеялся Иван Иванович. «Тогда приходи ночью на сеновал, куда обычно». Сеновалом они называли дрянной кабак в недрах старой Москвы, где обычно снопами валялись, зачастую без штанов и обуви, пьяные в зюзю посетители. Сначала мезальянс не верил во всю эту ерунду с магическими предметами. Такие штуки невозможно скрыть. О них давно бы шумели все вокруг, наладили бы куплю-продажу, в интернете появились бы тематические сообщества, и весь мир раскололся бы на тех, кто владеет предметами, и тех, кто хотел бы ими владеть, но не может. Плевать, что у них какие-то побочные эффекты есть. «Эти штуки способны менять мировой порядок, а о них никто не знает», — смеялся мезальянс в лицо бывшему командиру. «Ерунда какая-то». «Они и меняют», — спокойно отвечал Свиридов. «Просто делай дело, и не надо думать, почему никто ничего не знает. Считай, что это теория заговора». «А почему твоя служба этим не занимается?» «Тут, понимаешь, большая политика замешана. Не хочу марать китель». «А меня, значит, хочешь?» «Брось, Ваня, мы оба знаем, почему выбор пал на тебя». Иван Иванович знал. Иван Иванович никогда не играл по правилам, ставя во главу угла эффективность, а не субординацию и дисциплину. Мезальянс всегда был головной болью и шилом задницы своих командиров. Но он же был самым результативным. Свиридов рассказал о первом. Первый был одним из тех мутноватных типов, которые в 90-е всплыли наверх. На самый верх деловых и политических кругов, которые, впрочем, у нас взаимоперепутаны фактически до состояния однородной массы. Начинал в спецслужбах, потом ушел в бизнес, потом вообще пропал из вида, чтобы всплыть на немалые должности в секретариате Совета Безопасности. На новом месте первый узнал немало интересного о совсем уж закрытой деятельности спецслужб, но особый интерес проявил к деятельности ГУАП и вскоре стал его куратором от Совбеза. Однажды он вызвал недавно назначенного на должность Свиридова и предложил провести небольшую, но сверхсекретную операцию. Задача, поставленная первым, выходила за рамки полномочий конторы. Да, первому и не хотелось задействовать все ГУАП. Первый попросил найти эффективного наемника, которого потом можно будет слить. Ознакомившись с сутью задания, Свиридов сначала хотел отказаться, но врожденная осторожность не дала ему совершить такой глупости. Он сразу назвал фамилию бывшего сослуживца, некогда работавшего в конторе, но после развала Союза, ушедшего на вольные хлеба. Мезальянс, услышав о грядущей операции, поинтересовался: «С каких это пор контора выполняет частные заказы?» Свиридов скорчил кислую рожу. «Я тебя не затем вызвал, чтобы ты мне политинформацию читал. Это не совсем частный заказ. Ты будешь прикрытием секретной операции, чтобы потом, в случае чего, всех собак на тебя повесить. Ты мне в качестве полевого агента нужен, которого можно будет слить». Иван Иванович не обиделся на слова боевого товарища. Он прекрасно понимал, что сливать его Свиридов не собирается. Не впервой, как говорится. Никто, кроме мезальянса, не умеет натурально инсценировать собственную гибель, чтобы исчезнуть из поля зрения заказчика. Но Ивану Ивановичу не нравилось, что контора из государственной организации превращается в частную лавочку. Мезальянс видел себя винтиком в бездушной самодостаточной системе, но никак не шестеркой в бандитской группировке, поэтому и ушел в свое время. «Вот твое задание», — Свиридов выложил на стол серый бумажный пакет. «Кроме задания, имеется еще немного наличных на первое время. Вполне возможно, потребуются большие расходы. Отчет каждую неделю, воскресенье, по электронной почте. Экстренная связь через прежний конспиративный номер». «Лады. Ну что, по машинам?» «Погоди, Ваня. Большая просьба. Не выеживайся. Сделал дело и отойди в сторону. За тобой пойдут чистильщики. Твоя задача – убедить их, что дело сделано до конца. Не учите меня жить». На том и разбежались. В папке лежала записная книжка некоего Георгия Даниловича Круглова. По сути, дневник. В дневнике описывалось знакомство, совместное проживание с каким-то стариком, который оказался владельцем предмета. Этот Круглов оказался дотошным парнем, изучил все, что связано с физическими и специфическими свойствами артефакта, даже зарисовал его. С каждым годом записи становились более обрывочны, и время между ними увеличивалось. Последняя была сделана в 1962, и в ней сообщалось, что ведение дневника временно прекращается, без объяснения причины. Свойства петуха, насколько мог судить мезальянс, до сих пор не видевший ни одного предмета и не очень доверявший информации об их супервозможностях, это многократно усиленная интуиция. В общем-то, для политика весьма полезное качество, несмотря на все побочные действия. Понятно, зачем первому такой артефакт. Понятно также, зачем ему нужен такой, как мезальянс, загрести жар чужими руками и похоронить эти руки. Собирать досье на автора дневника пришлось недолго. Он так всю жизнь и проработал на том самом заводе, хотя родился и учился в Москве. Единственное неудобство, которое Георгий Данилович доставил Ивану Ивановичу, это преждевременная кончина. И жена Круглова, Агния Теодоровна, дочка некогда знаменитого профессора МГУ, тоже очень быстро отдала Богу душу. Совместных детей у супругов не было. Зато имелись несовершенные внуки, а также, вот удача, родная сестра Агнии Теодоровна Барбара, проживающая в соседнем городе. С нее-то Иван Иванович и решил начать. Барбара Теодоровна по образованию историк, занималась коллекционированием и экспертной оценкой древностей, была видным деятелем польской диаспоры на Урале. Мезальянс выучил, чтобы автоматически слетали с языка несколько польских выражений, в основном обсценной тематики. Стал безвкусно одеваться, увешался цацками и прочей атрибутикой быстро и нечестно обогатившихся мерзавцев, скопировал одесский говор и на мягких лапах стал издалека подбираться к коллекционеру и эксперту Барбаре Теодоровне Кравец. Иван Иванович умело изображал профана, скупал всяческую ерунду, хотя попадались там и действительно ценные вещи. Например, бронзовые украшения в перском зверином стиле, добытые черными копателями. Наконец, у мезальянса с Барбарой Теодоровной установились доверительные отношения. Выглядела она гораздо моложе своих лет, и если бы Иван Иванович сам не читал ее личное дело, ни за что не догадался бы, что они не ровесники. А еще Барбара Теодоровна носила на шее барсука. Впервые увидев фигурку, мезальянс едва не присвистнул от удивления. Потому что по стилистике исполнения сидящий на задних лапах зверь очень напоминал петуха. Правда, глаза Барбары Теодоровны были одинаковыми. Но это ничего не значило. Она могла маскировать разные глаза контактными линзами. «То не было ни гроша, то вдруг алтын», – подумал Иван Иванович. «Ну что же, насчет барсука в задании ничего не говорилось». Можно будет выторговать у старушенцы фигурку и посмотреть, как же эта хреновина на самом деле работает. «А ваш кулон к какой культуре относится?» – спросил однажды Иван Иванович. «У вас наметанный глаз, друг мой», – очаровательно улыбнулась Барбара. «Некоторые относят к скифской, другие – к сарматской, но, к сожалению, предмет в единственном экземпляре и сравнить не с чем, так что эта вещь не продается». «Я вам хорошую цену дам», — сказал Иван Иванович. «Все равно этот барсук больше на поросенка похож». Женщина рассмеялась. «Зачем же он вам тогда?» «У меня друг есть в Москве», — сказал мезальянс. «Вы, наверное, знаете. Его сейчас часто по телевизору показывают». «Я не смотрю телевизор». Мезальянс тяжело вздохнул и назвал первого по фамилии, имени, отчеству, а главное – должности. «Вот как?» – удивилась Барбара. «И что?» «Он собирает такие штуки. Я у него несколько видел. И все, говорит, в единственном экземпляре». Барбара задумалась. Мезальянс ликовал. Буквально от фонаря ляпнул первое, что в голову пришло, а как озадачил собеседницу. «Первый. Звезда. Фаворит. Так что, продадите?» «Я подумаю». Думала она недолго, дня два, а потом пригласила к себе домой. Дома у Барбары стоял тяжелый запах лекарств. И выглядела она из рук вон, старая развалина, да и только. «Не пугайтесь», — сказала она. «У меня неоперабельный рак, мне осталось совсем немного. Вы первый за последний год человек, побывавший у меня в гостях». Мезальянс немного струсил. Он не боялся смерти или болезней, но вот так, сходу узнать, что цветущая на людях женщина в самом деле одной ногой уже в могиле стоит – неприятный сюрприз. «Может, я могу?» «Нет, не можете. Мне даже в Израиле ничем не помогли. Но у меня есть к вам деловое предложение». Барбара Теодоровна выложила перед ним две звериные фигурки. Две! Барсук и мышь. «Ай да, Иван Иванович, ай да, сукин сын! Я умру не сегодня, так завтра. Все, что я имела, уже продано. Только эта информация пока под большим секретом. Коллекционеры все ужасно обидчивые, перессорятся еще раньше времени, никто на похороны не придет, а у меня уже все готово. Остались только эти две вещи, моя и сестры». «Это что же за семейка у вас? Каждый свой предмет имеет?» Мезальянцев было взяли сомнения, но он их отбросил. Потом сомневаться будет, когда предметы получит. «Не сочтите меня маразматичкой, но я открою вам небольшой секрет. Эти предметы воровать или отбирать бесполезно. Только получить в дар или найти. Можно еще с мертвого тела снять, но я думаю, мы успеем раньше». «Вы мне их дарите?» – обалдел мезальянц. «Не совсем. Я подарю их вашему другу. Но с одним условием. Все свои сбережения я оставила своему двоюродному внуку. Но, думаю, этих денег не хватит, чтобы обеспечить его жизнь до конца. Он инвалид и никогда не сможет работать. Я прошу купить эти вещи. По 2 миллиона за каждую. Не очень дорого». Мезальянс крякнул. «А что они умеют?» Тут настала очередь удивляться Барбаре. «Так вы не в курсе?» «Ну, более или менее», – открыл карты мезальянс. «Тем лучше. Барсук позволяет видеть сквозь землю и сквозь любую горную породу. Мышь роет идеально круглые норы, какой угодно длины и ширины в любой породе. Вместе они способны устроить землетрясение, поэтому пользоваться ими одновременно нельзя. Так и передайте вашему другу». Хотел возразить мезальянс, но Барбара Теодоровна, скривясь и сморщилась, скрючилась вся и попросила оставить ее и навестить, когда вопрос с деньгами решится. Вопрос решался 2 дня. Пока мезальянс придумал убедительную версию, зачем ему такие деньги, пока эти деньги перечислили, Иван Иванович извелся весь, как бы ни крякнула старушка раньше времени. Но она дождалась. Иван Иванович принес ей сберкнижку на имя Егора. Барбара Теодоровна лежала в постели и мучительно кашляла. «Спасибо», – прошептала она еле слышно. «Навестите его сразу после моей смерти. Он в соседнем городе живет. Пусть обязательно приезжает на похороны». «А может, его сейчас привезти, пока не поздно?» «Чтобы он запомнил меня такой?» Барбара Теодоровна засмеялась, а потом закашлялась. «Ну уж нет. В гробу меня подшаманят, буду как живая. Возьмите предметы, они на столе». Мезальянс взял. Тяжеленькие, твердые и впрямь, как из победита сделаны. «А вы не могли бы мне их подарить?» – спросил он. «А как же друг?» «Я ему сам подарю. Ну, очень мне хочется попробовать, как же они работают». «Мы поступим так. Я их никому не подарю. И вы автоматически станете их владельцем после моей смерти. Потерпите?» Совсем немного осталось. Потерплю. Она держалась еще неделю, потом умерла. И тут Иван Иванович понял, что бабка его надула. Предметы не действовали. У мезальянса не поменялся цвет глаз. Он не смог смотреть сквозь землю и рыть норы силой мысли. Иван Иванович нагрел барсука зажигалкой и обжегся о его поверхность. Многие пытались обмануть мезальянса, но получалось это у единиц. И всем им Иван Иванович отплатил сторицей. А вот бабушке фиг отомстишь, она померла. Отомстить внуку? А что толку? Вот оно, внук. Почему она говорила в единственном числе, когда в документах речь идет о двух? Может, настоящие предметы она ему подарила? Кинула лоха, позвонила внучку, сказала: «Хватай деньги и драпай». Хотя нет, не вяжется. Книжка-то с деньгами осталась у мезальянца. В любом случае, стоило этого Егора навестить. Внуки оказались занятной фигурой. Одной на двоих. Егор, тот, на которого Иван Иванович оформил вклад, переносил уродство стоически. Но вследствие этого приобрел вагон всяких комплексов. Поэтому корчил из себя мизантропа и циника. Недоверчивость, возведенная в принцип, сочеталась в нем с наивностью, граничащей с идиотизмом. С первых минут разговора мезальянс понял – Кравец надула всех, развела как кроликов. Внук вообще не подозревал о наличии бабушки, а, следовательно, ни о каком барсуке знать не мог. Тем не менее, деньги открывают любые двери. И, оказавшись, наконец, в квартире Кругловых, мезальянс сначала не поверил глазам. Мышь и петух висят, судя по старому дюбелю в стене, весьма давно. Все-таки удача на стороне Ивана Ивановича. Егор отказался продать предметы, но мезальянса это не расстроило. В конце концов, деньги уже заплачены. А что возьмет Иван Иванович, не совсем то, что покупал у покойной Барбары Теодоровны, так это издержки коммерции. Теперь надо было действовать быстро и четко. Иван Иванович позвонил в Москву и надиктовал на автоответчик информацию о близнецах и петухе, тактично промолчав о мыше и упущенном барсуке. Скорее всего, чистильщиков отправят сразу же. То есть, если ночью бойцы вылетят в Екатеринбург, то будут там около 5 утра местного времени. Пока найдут машину, пока доедут, пройдет еще полдня. Надо успевать. Егор, несмотря на всю свою категоричность, воспользовался оплаченным такси до Одинцова. Ох уж эта любовь к халяве. Ну ладно, это не беда. Могло быть и хуже, если бы Егор заупрямился и остался дома. В Афганистане Ивану Ивановичу приходилось убивать несовершеннолетних. Но там выбора не было. Либо ты, либо тебя. Здесь такая эскапада могла грозить психическим расстройством. Слава богу, обошлось. Убрать подростка все равно придется, чтобы право на обладание предметами перешло к нему. Допустим, вернутся братья с похорон, а у них утечка бытового газа. Но это ж не душить голыми руками, это же несчастный случай. Мезальянс проник в квартиру легко, будто к себе. Обстановочка, конечно, здесь была та еще. Халупа мезальянса в Строгино, где он не бывал месяцами, и то выглядела более обжитой и даже не лишенной приятности. По крайней мере, сам Иван Иванович любил туда возвращаться и днями напролет валяться на диване, листать подписку «Огонька» за 1989 год и пить пиво со слепым соседом, который и в таком состоянии переигрывал мезальянса в шахматы. А здесь просто камера предварительного заключения, разве что с обоями, удобствами и без решеток. И еще его ожидало очередное разочарование. Петуха и мыши на месте не было. Очевидно, Круглов взял их с собой. С несчастным случаем придется обождать, хотя бы до завтрашнего утра. Вечером слишком много народу шастает. Опять же, утром пострадавших меньше будет. Люди на работу уйдут. В Одинцово, где проживал все эти дни Иван Иванович, подземных толчков почти не чувствовалось. Поэтому, когда утром он въезжал в полуразрушенные Помпеи, вот ведь названица у города, увиденное его серьезно озадачило. Он вспомнил слова Барбары о возможностях двух предметов и задумался. Может, мышь с петухом тоже способны устраивать такие катаклизмы? Или все же его надули? Второй раз. Немыслимо. Он добрался до Кругловых и постучался. Из-за стихийного бедствия почти все жители дома не вышли на работу, и теперь убирать подростка не имело смысла. Несколько человек видели Ивана Ивановича перед квартирой близнецов. Мезальянс пытался оказать на Егора психологическое воздействие и подкупом, и запугиванием. Но тот, видимо, уже почувствовал силу предметов и расставаться с ними не собирался. Испытывать на себе силу барсука и мыши Мезальянсу не хотелось, и он отступил. Не стоит думать, что Иван Иванович растерялся. Он понимал, что Круглов – закомплексованный подросток, и что давить на него далее не имеет смысла. Егор не знает, что ему делать дальше. Это только на руку Мезальянсу. Нужно было выиграть время. Туманно намекнув на возможные неприятности, Мезальянс ретировался, чтобы придумать, как заставить Круглова отказаться от навалившегося счастья. Главное – из поля зрения его не выпускать. Потому что Егор сразу после неприятного разговора отправился на вокзал. Если бы не уйма народа на улице, Мезальянс смог несколько раз убить и избавиться от трупа. Так далеко был этот вокзал. Однако повсюду работали ремонтники, милиция патрулировала улицы, так что Ивану Ивановичу оставалось держаться на расстоянии. Пацан решил бежать. Причем не куда-нибудь, а сразу на Дальний Восток. Чего уж ему взбрендило во Владик ехать, Мезальянс понять не мог, но это был шанс. Доехать с близнецами до Омска, забрать предметы, потом на самолете до Москвы, а оттуда уже куда-нибудь подальше. Жалко Свиридова, но это был шанс вырваться из того болота, в которое постепенно превращается страна. Мезальянс купил билет в соседнее купе и посмотрел на часы. И задумался. Возможно, ехать никуда не придется. Времени уже за полдень. Скоро прибудут специалисты, которые все вопросы решают силовым путем. И хотя в политике, куда первый рвется, сила нужна лишь как последний довод, он вряд ли думает об этом. У него одна цель – петух. Что ж, у Мезальянса сейчас тоже одна цель – не допустить, чтобы первый добился своего. Если для этого потребуется стрелять, что ж, он готов стрелять. Он не собирался мешать специалистам. Расчет был простой. Либо специалисты нейтрализуют братьев, либо наоборот. В любом случае, Мезальянс собирался нейтрализовать победителя. Он надеялся, что победителями окажутся московские гости. Иначе достигнуть цели будет гораздо труднее. Но все оказалось еще более запутанным. «Волга» с чистильщиками подъехала примерно через час, как близнецы вернулись домой. Иван Иванович решил, что близнецы попали в мышеловку, как что-то произошло. Сначала с водителем поболтала какая-то девчонка, потом она ушла в подъезд, в котором жили Кругловы. И через минуту оттуда выскочил человек, запрыгнул в машину, и «Волга» умчалась в сторону вокзала. Похоже, уральская земля отупляюще действует на спецов, что на мезальянса, что на чистильщиков. Иван Иванович ясно представил себе, что именно сказала чистильщику девчонка. Они ушли. И как не поверить малышке? Что ж... Посмотрим, что будет дальше. Дальше было немного скучновато. 2 часа полного бездействия. Потом подъехал милицейский козел. И Мезальянс понял, что сейчас будет. Менты посадят близнецов в поезд и проследят, чтобы никто не подсел к ним до самого отправления. Что же, молодцы. Тогда стоит сесть в поезд раньше, чем туда сядет Егор. Или лучше позже. Уехать в Одинцово, там догнать Круглова и обрадовать своей компанией. Мезальянс поймал частника, заплатил двойную цену и уже через час ждал поезда на Одинцовском вокзале. Поезд пришел по расписанию, но отчего-то в купе близнецов не оказалось. Полный самых нехороших предчувствий, Мезальянс вышел на перрон и чуть не спалился, потому что какой-то мент помогал близнецам пробиваться через толпу. Иван Иванович поспешно спрятался за железным киоском. Мент кое-как взгромоздил Кругловых в вагон, помог занести вещи и через 2 минуты вышел. Ну вот, теперь все. Однако появление Ивана Ивановича, если и испугало Егора, то вида он не подал. Держался смело, даже дерзко. Из колеи его выбил разве что дневник деда. И то ненадолго. «Ну ладно», — сказал он. «И что теперь?» Ты отдашь мне предметы, и я исчезну. Деньги можешь оставить себе. «Вы напрасно потратились», — сказал Егор. «Я не отдам вам предметы». «Тогда мне придется тебя убить», — сказал Иван Иванович. «Я не говорю, что мне это доставит удовольствие, но тут уж никуда не деться. Если враг не сдается, его уничтожают». «Не убьете», — усмехнулся Круглов. «Почему?» «У вашего пистолета глушителя нет». «Я могу голыми руками». «Не сейчас». «Почему?» «Не знаю. Интуиция». Иван Иванович подумал, что свернуть шею Егору было бы наглядным опровержением всей его интуиции. Но ничего не получилось. В купе постучали. «Не заперто», — громко объявил Егор. Дверь открылась, вошла круглая, как пончик, проводница. «Билетики ваши?» Она заслонила собой братьев. Спросила, будет ли Егор брать белье, проверила у него билеты. Согласилась, что с таким братом лучше ехать без соседей. Предложила чаю, печенье и газет. И повернулась к мезальянсу. «Вы, кажется, в соседнем купе едете?» «Совершенно верно. Вот зашел к знакомцу поболтать», — широко улыбнулся мезальянс. «А вы мне тоже чайку сообразите?» «Вот только билеты проверю», — зарделась проводница. Вдруг хлопнула дверь в тамбуре, и на весь вагон загалдели два голоса, женский и девчачий. «Это последний купейный. Если и здесь нет твоего брата, все, вызываю милицию», — говорила женщина. «Должен быть», — уверенно отвечала девочка. Иван Иванович заметил, как напрягся Егор. Проводница вышла из купе. «Чего у тебя, Рая?» «Да вот, девка прямо на ходу в поезд заскочила. За мной, говорит, маньяк гонится. А за ней впрямь такая рожа лезла. Страх». Наша проводница охнула. Рая же, пока невидимая, продолжала. «А она говорит, что у нее здесь брат едет. Пауза. Два». Проводница обернулась на Егора. «Не ваша девочка?» «Какая девочка?» В дверном проеме возникла та самая девчонка, что обманула чистильщиков. «Ты что здесь делаешь?» – завопил Круглов. А его брат вдруг ткнул пальцем в гостью и захохотал. «Ика! Ика!» «Так, все ясно», – сказала Рая. «И что теперь делать будем?» «Следующая станция только через 3 часа. Это уже другая область. Да еще и стоим 3 минуты, а?» «Я с Егором поеду», — сказала девчонка. «А билеты? А документы?» «А Егор все купе купил. Тут 3 места свободных». «А родители знают?» — спросил Егор. «Так меня же похитили!» Последнее слово девочка-заяц произнесла по слогам. Повисла тишина. Егор молчал. Проводницы молчали. Иван Иванович тоже молчал. Только стучали колеса. Да в соседнем купе звенели стаканы. Соседи знакомились. Ситуация и впрямь была сложная. Чужой ребенок, без документов, без родителей. Явная обуза. А особенно мезальянсу. «Мне кажется, надо начальнику поезда сообщить», — нарушил тишину Иван Иванович. Рая сразу погрустнела. Хотя и до этого выглядела не особо веселой. Ее коллега тоже расстроилась. «Может, не надо?» – спросила девочка. «Я буду тихо сидеть». «Ты что, сопля, обалдела, что ли?» – завелся Егор. «Я не сопля, я Вика». «Ика, Ика!» «Я сейчас родителям твоим позвоню». «Не позвонишь. Сам говорил, что связь не работает». Егор вынул мобильный телефон и набрал номер. «Блин!» – чертыхнулся он. «Связи нет. Я на станции позвоню». «Вот, точно», — сказала Рая. «На станции и позвони. А родители придумают что-нибудь. Пойдем, Тася». Проводницы буквально растворились. «Я, пожалуй, тоже пойду», — сказал Иван Иванович. «Егор, я рядом, если что. Эта проблема может быть легко решена, и ты знаешь как». «Во!» — Круглов показал кукиш. «Как знаешь». «Окунуться в алебастр!» — хмыкнул Боря. «И как? Дозвонился?» «Ты лучше вот у этой дуры приставучей спроси», — кивнул Егор на Виксу. Викса приосанилась. Уж она-то в сложившейся ситуации видела только плюсы. «А что значит окунуться в алебастр?» — спросила она у Глеба. Тот посмотрел на Борю, как на дурака, и постучал себя пальцем по лбу. Но ответил. «Это такая идиома. Иными словами, фигура речи. Значит, рассказывай, нам интересно». «Ну, слушайте». Дозвониться удалось только после Тюмени. Да и то, не домой, а на работу к Виксиному отцу. Папа был спокоен. Он спокойно выслушал Егора, спокойно выслушал Виксу и спокойно пообещал оторвать обоим головы. Спросил, когда они будут во Владивостоке. Хватит ли денег на еду? На какой вокзал прибывает поезд? Проводницы с удовольствием проконсультировали, что железнодорожный вокзал во Владике один, практически совмещенный с морским. Прямо к океану вас подкатим. «Я прилечу на самолете», — сказал папа. «Не переживай, я вас встречу». «Я-то не переживаю», — ответил Егор, злобно поглядывая на Виксу, которая свесила голову с верхней полки и внимательно подслушивала, чем ей грозит грядущая встреча с отцом. «Главное, чтобы Вика не заскучала». «Купи ей детектив какой-нибудь», — сказал папа. «Как раз до Владивостока хватит». «Хорошо», — сказал Егор. «Погоди», — папа откашлялся. «Спасибо, что позвонил». «Не за что. Куда бы я делся с подводной лодки?» «Деваться всегда есть куда. Держись». У Виксы в сердце будто фонтан из пепси-колы бил. «Приключения. Настоящее. С похищением, погоней, волшебством. И главное, она ни в чем не виновата». «Поздно уже. Давай спать», — сказал Егор. «А детектив? Завтра». Викса не обиделась. «Завтра так завтра. Если уж на чистоту, то она и сама уже устала». Поэтому она сладко зевнула и укрылась простыней. «Алло!» — не дал спать Егор. «Марш умываться и счистить зубы!» «Ты чё как мама-то?» — возмутилась Викса. «Я за тебя по шее получать не собираюсь». «У меня нету». «Пасты и щетки? Возьми мои». «Вот вонючка». Но пришлось подчиниться. Еле удерживая равновесие, она умылась, почистила зубы, причесалась и вернулась в купе. Там Егор учил Юсю разговаривать. «Ну скажи, Егор!» «Ика!» – радостно улыбался Юся и показывал пальцем на Вику. «Да, она Вика, а я Егор!» – сказал Егор. «Ика!» Егор плюнул и увел Юсю умываться. Тут же из своего купе вышел дяденька Мезальянс. «Вы тоже умываться?» – спросила Викса. «Чего?» «Ну, Егор Юсю увел зубы чистить. Занято там сейчас». «А, так вы решили?» «Конечно. Мы едем до Владивостока, и там нас встретит папа». «Вон как». «Ну ладно, увидимся». «А в том конце вагона туалет свободен», — хотела помочь Викса, но дяденька уже вернулся в свое купе. «Ну и ладно», — сказала она себе. С этого вечера сутки потянулись медленно и тягуче. Ночью не спалось, потому что братьям тесно было на узкой полке, и они ворочались. Днем оставалось только смотреть на пейзажи, пролетающие за окном, потому что разговаривать с Фиксой Егор не хотел. Правда, Мезальянс внял просьбе и купил на станции два милицейских детектива, так что ехать стало не так скучно. Перед прибытием во Владивосток в гости зашел Мезальянс. «Ты не надумал?» – спросил он у Егора. «Нет». «Нас могут встретить прямо на вокзале. Они наверняка выяснили, до какой станции ты едешь». «Мне кажется, вы нам поможете скрыться», — улыбнулся Егор. «С какой стати?» «Вы же надеетесь получить приз». «Мальчик, ты не знаешь, с кем связался. Им ничего не стоит взять вагон штурмом». «А мне ничего не стоит устроить землетрясение в 10 баллов. Вы же должны были об этом сообщить, верно?» «Значит, ты решил таки воспользоваться предметами, а я думал, ты у нас облика морали. Не ваше дело». Викса не совсем понимала, о чем идет речь, но догадывалась, что Мезальянс и Егор друг друга почему-то не терпят. «Тебя снайпер снимет, дурачок», — сказал Мезальянс. «И меня заодно, и ее», — он кивнул на Виксу. «Не снимет», — ответил Егор. «Мы чувствуем опасность». Викса и рта не успела раскрыть, как все случилось. Мезальянс вдруг метнулся к Егору, растопырив пальцы, но тут же охнул, согнулся и упал на пол. Нога близнецов будто сама по себе дрыгнулась и угодила Ивану Ивановичу в пах. «Ты че?» – закричала Викса на Егора. «Дурак, что ли? Он же старше тебя!» «Ну и что?» «Да ничего! Так вообще нельзя людей бить!» «Ты же видела! Он сам хотел меня ударить!» «Увернуться не мог!» «Не мог, некуда было. Папе потом расскажешь, он тебе объяснит». «Да уж, расскажу, все расскажу». Викса спустилась с полки и помогла Мезальянсу встать. Он принял помощь без благодарности, но его можно было понять. такое унижение. В эту ночь Викса из вредности зубы чистить не пошла. Впрочем, и Юся с Егором тоже. На следующее утро на вокзале папы не оказалось. Как, впрочем, и снайперов. Не то и впрямь кто-то испугался землетрясения, не то не успели встретить. «А где папа?» – спросила Викса. «Боюсь, он даже и не вылетел», – ответил Егор. «Правда?» Иван Иванович не ответил. Вот такой группой заклятых друзей и пришли они в порт, где Егор долго и придирчиво выбирал какое-то судно. «Какое-то?» – обиделся Боря. «Окунись в алебастр! Это Ярославец, гордость Тихоокеанского флота!» «Рули давай! Не равен час сорвемся!» – прикрикнул на него Глеб, а потом обратился к Виксе. «Ну а дальше?» А дальше братья зашли по сходням на борт и полчаса проторчали внутри, пока Викса и Мезальянс шатались около. Мезальянс терзал мобильный. У него ничего не получалось, и в конце концов он выбросил его в воду. В этот момент на палубу выползли Юся с Егором. «Может, лучше останетесь?» – предложил Егор спутникам. «Мы можем не вернуться». «Только с предметами», – ответил Мезальянс. «Иначе меня сожрут и не подавятся. Кроме того, я всегда смогу свернуть тебе шею, если заподозрю, что ты злоупотребляешь властью». «Данной тебе Господом!» – невпопад сболтнула Викса. «Чего?» – хором спросили Мезальянс и Круглов. «Ничего», – ответила Викса. «Так всегда в кино говорят». Егор закатил глаза. «Объясню, зачем мне катер. Мы доплывем до Марианской впадины и выбросим туда эти предметы, чтобы никто за ними не гонялся». «Ты дурак?» – ахнула Викса. «Но совсем?» «Я не верю», – ухмыльнулся Иван Иванович. «Ты врешь». «Игол?» – вопросительно посмотрел на брата Юся. Через 10 минут дизель в моторном отсеке взревел, и Ярославец отправился в свое самое долгое путешествие. «Марксизм тебе нужен, девка!» Боря, стоявший за штурвалом, потрепал Виксу по голове. «Марксизм и еще раз марксизм!» «В твоих приключениях без бутылки не разобраться», — добавил татарин, не отрывая взгляд от волны. «Бесконечность понять легче». «Мне окунуться в алебастр?» — спросила Викса. В это время грузин старался держаться течения, чтобы не терять скорость. Двигатель работал на самых малых, только чтобы не перемахнуть за гребень волны. Реплика Виксы так его развеселила, что он заржал в голос, и Глебу пришлось его заменить. Мезальян с Егором смотрели друг на друга. Глеб посматривал на них и хихикал. «Чего улыбаемся?» — спросил Боря. «Да так, мамми хлопинам тапа». «У кого?» «У террориста и контрика». «А что это такое, это, как ее, в тапках которая?» — спросила Викса. «Мамихлапинатапа?» «Это у индейцев племени Яган с огненной земли есть такое понятие, когда двое друг на друга смотрят и ждут, когда другой сделает или скажет то, чего они оба хотят, но не могут решить, кому начать». Террористы контри качнулись, видимо, от заумного определения. «Егор, пойдем-ка подышим», – предложил Мезальянс Круглову. Кругловы нехотя поднялись с места и пошли на выход. На палубе было свежо, даже холодно. Юся немедленно натянул до ушей вязаную шапку и закутался в куртку. Я приготовился слушать, хотя примерно уже знал, о чем зайдет речь. «Тебе не кажется, что нас кто-то ведет?» — спросил Мезальянс, придерживая штормовку, накинутую на плечи. «Кажется, я веду». «Не делай вид, что не понимаешь, о чем я говорю. Эти твои штуки будто тащат куда-то». «Не тащат. Это просто кусочки металла, без мозгов. Не перекладывайте с больной головы на здоровую», — покачал я головой. «Вы сами во все это ввязались, за уши никто не тянул». «Ладно», — согласился Мезальянс, — «уел, не поспоришь. Но признай, слишком легко у тебя все получается. Так не бывает, и мне это не нравится». «Мне тоже, но рационально это не объяснить». «Все можно объяснить рационально». «Тогда объясните мне петуха и все эти артефакты магические, если все можно». «Это Очень развитая технология. Не знаю, чья, не знаю, по какому принципу это действует. Но если оно существует, значит, такие технологии возможны. Может, это инопланетяне, может, пришельцы из будущего. Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Ты точно решил избавиться от предметов? Вот болван. А по-вашему, для чего мы здесь? На пикник выехали? Не кипятись. Я же давал тебе записки твоего деда. Это же великие возможности. А ты и сам не ам, и другим не дам. Да мне пофигу, что там дедушка написал. Если он прав, то все, приехали. Надо заворачиваться в простыню и ползти на кладбище, зашипел я на Ивана Ивановича. Это значит, от вашей или моей воли нифига не зависит, и все решают дурацкие фигурки. Вы мне это хотите сказать? Я хочу сказать, что могу взять ответственность на себя. А вот этого не хотите? Я согнул руку в локте, а Юся положил свою ладонь мне на сгиб. Очень эффектно получилось. Только через мой труп, короче. Мезальянс пожал плечами. Мол, через труп, так через труп. Но его я не боялся. Я вообще ничего не боялся, кроме своего проклятого наследства. Может, своих мозгов у предметов и не было, а вот обмен веществ у них оказался завидный. Энергию они потребляли со страшной силой и высосали из меня все соки. Я абсолютно умотался и ходил как выжатый лимон, но при этом мне хотелось действовать. Вернее, хотелось нам. Причем вещей абсолютно диких. Например, разрушать и создавать горы, выплескивать озера, вызывать приливные волны. Но ничего. Скоро этот кошмар закончится. Впереди нас ждал Марианский желоб. До него было подать рукой. Двери открыл какой-то баскетболист. С Барбары чуть панама не упала, пока она поднимала голову, чтобы рассмотреть верзилу. Сначала она уткнулась носом в футболку с надписью «Say water, drink beer». Потом увидела тощий небритый подбородок, пухлые, словно обиженные губы, горский нос и печальные глаза. «Ой!» – растерялась Барбара. «Вам кого?» – спросил баскетболист. «А Далила здесь живет?» «А вы кто?» «Я ее тетя». «Донна Роза?» «Дон шутник». «Барбара, давайте уже без кокетства». «Проходите». В доме работал кондиционер, было прохладно. Баскетболист закрыл дверь и пригласил выпить. «Пиво? А воду бережете?» Обиженные губы улыбнулись. «А вы мне нравитесь, Барбара?» Она кивнула. «Так вам воды или пиво?» «Есть еще алкоголь». «Какой?» Губы расплылись в стороны и обнажили прокуренные зубы. «Вы мне точно нравитесь. Открывайте холодильник и выбирайте любой алкоголь, который вам будет по вкусу». «А где Далила?» «В Австрии. Мы расстались». «Что?» «Ну, не совсем расстались. Разбежались проверить чувства. Девчонок в лагерь отправили, а сами вот проверяем». Только теперь до Барбары дошло, что Макс, муж Далилы, уже изрядно выпил. И племянница в Австрии. А от кого же ждать помощи? Не от этого же пьяного баскетболиста. А с ней можно как-то связаться? «О, связаться можно!» – горячо закивал Макс. «Отвязаться вот совершенно невозможно, а связаться сколько влезет». «Да что у вас с ней произошло-то?» «Чистоту мы оба любим», — сказал Макс, — «по-своему». Он выпил полный фужер прозрачной жидкости и упал со стула. Барбара подумала насмерть, но богатырский храп развеял ее опасения. Барбара перетащила зятя в гостиную, кое-как взгромоздила бесчувственное тело на диван и уселась рядом отдышаться. На глаза ей попался телефон. «Куда звонить? Полицию? Но это вряд ли». Была еще одна организация, но Барбара не была уверена, что стоит туда звонить. Все-таки это тоже контора, хоть и еврейская. Кто их знает, какие они преследуют цели. Но внука надо было выручать. В конце концов, она была обязана ему жизнью. Часть вторая. 8,5 вал. Первый отлично умел скрывать эмоции. Неудача в Помпеях, предательство доверенного лица –